Правда о заблуждении. Прошло уже почти 3 года со времени нашего разговора с Питом. Он был алкоголиком, которому я на протяжении некоторого времени пытался оказать духовную помощь. Однако Пит не захотел взять на себя ответственность за свои проблемы и, в конце концов, прекратил встречаться со мной. Я был удивлен, когда однажды ночью он позвонил мне. Не очень-то это был приятный разговор. Он просил меня об услуге, которую я был не в состоянии ему оказать, на что он ответил длинным потоком ругательств. «Пит, ты ругаешься только лишь для того, чтобы шокировать меня. Я старался оставаться спокойным. Но из этого ничего не выйдет. Когда-то я пользовался такими словами гораздо чаще, чем ты. Я тебя ненавижу», был ответ. «Пит, это твой выбор, но я тебя люблю». Это разозлило его еще больше. Не так-то легко ненавидеть человека, который в ответ не может возненавидеть тебя. Наконец, он злобно прошипел: «Сейчас я до тебя доберусь», и повесил трубку. Вообще, я человек спокойный, и поэтому разговор меня не слишком растревожил. Я сказал своей жене Эми об этом разговоре и выразил свое сожаление по поводу того, что Пит так и не узнал истину и не ощутил свободы, которую хотел дать ему Христос. Было уже поздно, и я отправился спать. Где-то спустя 15 минут после того, как мы выключили свет, я услышал пронзительный визг колес машины у нашего подъезда. Я поднялся и выглянул в окно. Дверь машины открылась, и из нее вылез человек с глазами сумасшедшего, с копной нечесанных волос и длинным ножом мясника. Это был Пит. У меня к горлу подкатил комок. «Эми, прячься в шкаф», — заорал я. Я быстро проскочил в комнату сына, приказал ему лечь под кровать и вытащил из его шкафа бейсбольную биту. Пробегая мимо комнаты дочери, я приказал ей лечь под кровать. Я остановился в коридоре перед входной дверью и стал ждать. Я чувствовал, как быстро бьется мое сердце, и уши стремятся уловить любой шум. На мгновение я попытался расслабиться, зная, что дверь заперта. Затем я услышал страшный удар, как если бы человек вложил все свои 200 фунтов в один грубый пинок. Последовал еще один пинок, и дверь распахнулась. Тотчас же человек залетел в дом. Но я ждал его. Со всей силы я обрушил бейсбольную биту на его голову. Пока он сгибался, кровь брызгала на стену. Но я не позволил ему выпрямиться. Я наносил удар еще и еще, пока не убедился, что он лежит без сознания. Затем я попятился назад в ужасе от того, что я наделал. Я повернулся, побежал на кухню и вызвал полицию. И все это произошло ночью в моем сознании, когда я лежал в теплой и уютной кровати. Пит на самом деле позвонил. А все остальное было лишь плодом моего чрезмерного воображения после слов Пита «Я до тебя доберусь». То, что я представил, показалось мне слишком реальным. Пит так никогда и не пришел в мой дом. Бояться было нечего. И все-таки сердце мое напряженно билось. Тело покрывалось потом, и я дрожал от гнева, когда я думал о том, как защитить свою семью. Все это происходило со мной точно так же, как и со всеми другими людьми. Наши эмоции не могут отличить факт от фантазии. Мои эмоции не знали, что настоящей опасности не существовало. Они просто реагировали на импульсы, посылаемые моим мозгом. Все протекало так, как если бы события происходили в реальной жизни. В этом и заключается опасность заблуждения. Все то, что мы поместим в наше сознание, будет воздействовать на наши эмоции. Наши эмоции всегда следуют за нашими мыслями. Это реакция на мысли. Если вы этому не верите, пойдите в кинотеатр и посмотрите фильм ужасов. Несколько лет тому назад я пошел посмотреть фильм Альфреда Хичкока «Психо». Я помню, как я сидел в зале, ел попкорн, и, несмотря на то, что я знал, что изображение идет из кинопроектора, был испуган до глубины души тем, что происходило на экране. Я уверен, что нечто подобное случалось и с вами. А теперь подумайте, разве это не смешно? Не было никакой опасности для меня. Это был всего лишь фильм. Но мои эмоции этого не знали. Они считали, что все происходит в настоящей жизни. Они предсказуемо реагировали на информацию, попадавшую к ним через органы слуха и зрения. Так уж они устроены. Все то, что человек помещает в свой мозг, все то, о чем он размышляет, определяет то, что он чувствует. Мы не можем контролировать наши эмоции. Мы можем только контролировать наши мысли. У компьютерных программистов есть фраза, представленная аббревиатурой МТМО. Это значит «мусор туда, мусор обратно». Конечно же, верно и обратное. Хорошие, реалистичные мысли произведут реалистические эмоции. Именно поэтому Библия постоянно обращается к нашему сознанию, а не к нашим эмоциям. Например, Павел пишет в послании к филиппийцам: «Наконец, братья, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Мысли, которыми мы кормим наше сознание, будут определять наши эмоции и желания, которые, в свою очередь, превратятся в действие. Человек свободен поместить в свое сознание то, что он пожелает. Соответственно, среагируют и наши эмоции. Если я испуган, это значит, в моем сознании есть мысли, вызывающие страх. Если я рассержен, это значит, в моем сознании есть мысли, вызывающие гнев. Если я ревнив, это значит, что у меня есть мысли ревности. И так абсолютно необходимо, чтобы у нас были мысли, отражающие истину, а не заблуждение. Более того, просто необходимо жить так, как учил Христос, одним днем. Постоянно ворошить прошлое, после того, как мы уже усвоили его уроки, не приведет ни к чему хорошему. Это просто вызывает к жизни эмоции прошлого. Точно так же и в отношении будущего. Это может вызвать эмоции, которые парализуют нас в настоящем. Потому-то и заполнены больничные койки. Многие пациенты психиатрических клиник просто не справились с настоящим, так как совершили ошибку, приобретя навязчивую идею постоянно размышлять о прошлом или о будущем. Одним из наиболее выразительных примеров силы мышления, находящегося под воздействием заблуждения вместо истины, является жизненный опыт Дорин. На протяжении нескольких лет Ральф и Дорин были друзьями нашей семьи. Это была замечательная христианская пара, очень сильно вовлеченная в работу церкви. Они были очень активны в социальном плане, были членами сельского клуба, участвовали во всех мероприятиях по сбору средств в Далласе. Дети у них уже выросли и начали жить своей жизнью. По всем стандартам эта семья жила хорошей жизнью. Но все мы знаем, что видимость может быть обманчивой. Я не подозревал никакой серьезной проблемы, пока один из моих друзей, весьма известный врач Далласа, не позвонил мне и не сообщил, что наш общий друг Дорин только что в тяжелом состоянии поступила в Бейлор Хоспитал. На протяжении нескольких дней она ничего не ела, не мыла ни тело, ни волосы. Питание ей давали внутривенно, и она находилась в состоянии такой глубокой депрессии, что врачи решили на следующий день отправить ее на психиатрическое обследование. Ральф непреклонен. Он не желает, чтобы его жена подверглась психиатрическому лечению, пояснил доктор. Но я не вижу другого выбора. Хотя Ральф просил меня позвонить вам и спросить, не смогли бы вы прийти и поговорить с Дорин. Честно говоря, я не думаю, что из этого выйдет что-то доброе, но я надеюсь, что это ей и не повредит, не так ли? Вы придете, чтобы поговорить с ней? Естественно, я согласился. Пока я ехал к медицинскому центру, я ощущал уверенность, которую имел в виду Иисус, когда говорил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Да, Дорин находилась под гнетом, в тяжелом состоянии, не способная кормить себя и обслуживать. Согласно Иисусу, причиной гнета Дорин было заблуждение. Моя задача состояла в том, чтобы идентифицировать заблуждение в ее сознании и уничтожить его при помощи истины Божией и истины Слова Его. В отдельной палате я начал спрашивать Дорин, что послужило причиной ее проблемы. «О чем вы сейчас думаете?» — спросил я. «Что такое происходит в вашей жизни, что вызывает такую депрессию?» «Моя дочь выходит замуж», — начала Дорин. «У нас не было никаких проблем до того момента, пока она не объявила о помолвке. Просто это неподходящий для нее человек. Я говорила ей, но она ничего не слушала. И еще Дорин начала объяснять, что ее дочь, Робин, хочет, чтобы свадьба была небольшой. Она хочет, чтобы свадебный ужин проходил в сельском клубе, а не в церкви. И она хочет, чтобы на столе было шампанское. Дорин всегда представляла себе, какая большая будет у Робин свадьба в церкви. И в соответствии с убеждениями своей деноминации, она не хотела иметь на столе никакого шампанского. А теперь, после всех затруднений, она даже не хочет свадьбы в церкви. Она ушла из дома и уехала в Оклахому, где живет этот ее друг. «Да, этого достаточно, чтобы свести с ума кого угодно», — сказал я после того, как она мужественно закончила свой рассказ. «Давай разложим все по пунктам, начиная со свадьбы», — сказал я. «Чья это свадьба? Твоя или твоей дочери?» «Это свадьба, Робин», — ответила она. «Хорошо. Дорин, знаешь ли ты Господа Иисуса Христа?» «Да». «Стало быть, кто живет в тебе?» «Христос». «А твоя дочь, Робин, знает ли она Христа?» «Да, знает». «А ее жених?» «Да, он тоже христианин». «Итак, вы все трое христиане. Во всех вас живет Христос. И все-таки вы никак не можете найти общий язык. Ведь это же бессмыслица. Разве нет? Позволь мне тебя спросить, что в этом молодом человеке тебя так волнует? Он знает Господа. Робин его любит. В чем проблема? Почему ты так беспокоишься о человеке, которого Робин назвала человеком своего выбора?» Дорин не ответила на мой вопрос и стала говорить о шампанском. «Но почему они настаивают, чтобы на столе было шампанское? Если они хотят, чтобы на столе во время свадьбы было шампанское, то почему бы этому не быть?» — возразил я. «Если ты по своим убеждениям не можешь покупать шампанское, то пусть его купят они сами. В конце концов, это их свадьба». «Да, но люди из нашей церкви, это же будет скандал». «Ага, вот в чем проблема. Тебя больше интересует, что скажут люди в твоей церкви о желаниях твоей дочери». При моих словах Дорин вздрогнула. Я быстро стал развивать тему. «Позволь мне сказать тебе следующее. После того, как пройдет свадьба, люди в церкви позабудут думать о ней. А твоя дочь будет думать об этом очень долго. И что она будет думать о своем отце и матери, которые не посчитали нужным с уважением отнестись к тому типу свадьбы, который она избрала. Не один день, а много-много лет спустя она будет думать об этом. Забудь про других людей». Я много раз говорил следующее. «Если ты беспокоишься о том, что думают о тебе другие люди, то забудь об этом. Они совсем и не думают о тебе. Большая часть людей думает о самих себе. Таковы уж люди». «Да, но как насчет того, чтобы дочь уважала мои желания?» — запротестовала Дорин. «Она рассердилась на меня. Она вела себя неподобающим образом и по отношению ко мне, и по отношению к своему отцу. Дорин, может быть, это так. Но это ее ответственность. Ты не можешь контролировать то, каким образом она тебе отвечает. Ты можешь контролировать только то, каким образом ей отвечаешь ты. Да, но в таком русле наша беседа проходила в течение 4 часов. На всякое ее возражение я стремился показать ей ошибку и выявить истину. Наконец мы подошли к завершающей черте. Дорин, фактически вопрос заключается в том, что вы вели себя как люди, не знающие Господа. Вы оказались парализованы страхом, и в вашем сердце поселилась самоправедность, горечь и недобрые чувства к дочери. По сути дела, вы говорите: «Робин, мне наплевать на то, какой ты хочешь видеть свою свадьбу. У тебя будет такая свадьба, какую мы, а не ты, пожелаем сделать». Дорин, это просто эгоизм. Делая это, ты теряешь свою дочь, и все детали этой свадьбы не стоят того, чтобы из-за них терять дочь. Дорин вытерла слезы и кивнула согласно головой. «Моя рекомендация тебе заключается в следующем. Прямо сейчас позвони Робин. Скажи ей, что ты любишь ее. Скажи ей, что если это мужчина ее выбора, то это мужчина и твоего выбора. Что вы примете его в свою семью и будете любить его точно так же, как вы любите свою дочь. И если она хочет скромную свадьбу, то пусть свадьба будет скромной. И если она желает иметь ужин в сельском клубе, то у вас будет свадьба в сельском клубе. Это ее день. Ты согласна с этим?» «Да. Я считаю, именно так мне и нужно поступить», — ответила она. Я встал и направился к двери. Дорин уже набирала номер телефона. Я приостановился и услышал: «Робин, это мама. Я люблю тебя. Я прошу прощения за то, как мы себя вели. Мы вели себя как люди, не знающие Господа». Вскоре они с дочерью плакали, и примирение было достигнуто. После того, как Дорин повесила трубку, она сказала: «Последние слова, сказанные Робин, были: „Я не дождусь того момента, когда встречусь с тобой и с папой“». Дорин утомилась во время нашей беседы, и я покинул ее, чтобы дать так ей необходимый отдых. Позже вечером позвонил доктор и сказал: «Боб, что это вы такое сотворили с Дорин?» Поначалу тон его голоса заставил меня подумать о том, что, может быть, она опять впала в депрессию, или совершила самоубийство, или что-нибудь еще ужасное. Я ответил: «Я надеюсь, что ничего. А почему вы спрашиваете?» Он объяснил: когда я делал вечерний обход, Дорин была на ногах. Она помылась в душе, причесала волосы, очень хорошо поела. Завтра утром я ее выписываю из больницы. Вот уже на протяжении 5 лет у Дорин тесные отношения с дочерью и зятем. У них была чудесная свадьба, такая, какую пожелала иметь ее дочь. Все обернулось как нельзя лучше. Итак, почему же Дорин оказалась в больнице с эмоциональным срывом? Совсем не из-за истинного положения вещей. Скорее всего, из-за того, что она думала о том, что же произойдет, основываясь более на своих предположениях, чем на фактах. Честно говоря, это проблема большинства людей, находящихся в состоянии глубокой депрессии. Они не думают об истинном положении вещей. Они замкнуты на заблуждении, и заблуждение держит их под эмоциональным и физическим гнетом. Итак, отдавая теперь отчет в том, как важно отличить истину от заблуждения, мы можем спросить себя, каким образом мы можем научиться проводить между ними границу. Мы можем эту ситуацию сравнить с проблемой банкира, который, узнав о том, что в обращении находятся поддельные банкноты, хочет научить держателей банкнот отличать настоящие деньги от фальшивых. Метод состоит в том, что он начинает сосредотачивать свое внимание не на поддельных банкнотах, наоборот. Он снабжает людей такой всеобъемлющей информацией о настоящих долларовых билетах, что когда в руки попадает подделка, она сразу же бросается в глаза. Точно так же и у христиан есть подобная защита от заблуждений. Настолько близко познакомиться с истиной, открытой Богом в Писании, что когда люди сталкиваются с заблуждением, заблуждение легко распознается. Но если христиане не укоренены в истине, они становятся слишком доверчивыми и уязвимыми ко всякого рода заблуждениям. И сегодня цель сатаны остается прежней, такой же, как и в Эдемском саду, убедить нас в том, что ложь является истиной. Мы можем проиллюстрировать это с помощью примера. Допустим, вы живете около прекрасного, покрытого сочной травой поля, и один из соседей является вашим тайным врагом. Он ненавидит вас и решил во что бы то ни стало навредить вам. Ваш враг знает, что этот участок недвижимой собственности продается, что кроме эстетической красоты под землей есть еще и нефть. Он не может сам купить этот участок земли, но он так сильно ненавидит вас, что решил сделать все возможное, чтобы вам не удалось купить этот участок. В течение некоторого времени это ему удается, но однажды вы узнаете, что эта земля продается, и покупаете ее. Конечно же, ваш враг разозлен тем, что вы купили землю, но он уже не может изменить этого факта. Однако ненависть к вам настолько въелась в него, что он решает, что сделает все возможное, чтобы только вы не узнали, что на этом участке есть нефть. Он применяет такую стратегию. Заставляет вас заниматься всем, чем угодно на земле. Вы можете устраивать обеды и заниматься тем, что переставлять заборы или устраивать другие игры. Он верит в то, что если вы будете заняты здесь, на земле, то вы никогда не обнаружите то, что находится под землей. Если это не поможет, то он постарается вас повернуть вспять с помощью статей закона или бюрократической липкой ленты, сделает все, чтобы удержать вас, чтобы вы не смогли сделать ничего полезного с землей. Какими бы методами ни пользовался ваш враг, если он преуспеет, то он принесет столько вреда, как если бы вы вообще и не покупали землю. Именно это и пытается сделать с нами сатана. Как только мы становимся детьми Божиими, способными познать истину, сатана проигрывает важнейшую битву. Теперь его единственное оружие – постараться наполнить наши головы всяческими заблуждениями, чтобы мы никогда не смогли обнаружить невероятное богатство, унаследованное нами, как детьми живого Бога. Как мы увидели на примере Дорин, страх – его излюбленная тактика. Дорин боялась будущего. Она забыла, что Бог даровал нам не дух боязни, а дух силы, любви и самообладания. Сатана был разбит и лишен зубов на кресте. Единственное, что он может делать, это рычать и немного теснить. Единственный способ, с помощью которого он может причинить нам вред, это обмануть нас, возбудить необоснованный страх, солгать. Сатана будет пользоваться любым подходом, чтобы только мы не узнали полной меры богатства Божьего. Любое заблуждение, неважно, большое или малое, сделает это. Он работает через философии этого мира, через стихи из Библии, вырванные из контекста, через личностей, обладающих харизмой, лишь кажущихся такими искренними и правильными. Сатана не пропускает ни единого метода, чтобы увести в стороны избранных Бога. Сатана говорит: «Стремитесь к успеху любой ценой». Бог говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сатана говорит: «Приобретайте сокровища любой ценой». Бог говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе». Сатана говорит: «Стремитесь к популярности, продвигайтесь вперед». Бог говорит: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя». Сатана говорит: «Если сам не будешь о себе заботиться, то и никто другой не позаботится. Бог помогает только тем, кто помогает сам себе». Бог говорит: «Не делайте ничего из зависти и пустого самодовольства. Наоборот, в уничижении своем считайте каждого выше себя. Каждый из вас должен думать не только о своих интересах, но также и об интересах других». Сатана говорит: «Я не могу быть счастливым, пока я не женюсь, не выйду замуж. Или же я не смогу быть счастливым, пока я не останусь один, одна». Бог говорит: «Постиг я, как быть удовлетворенным, в каком бы положении ни очутился». Сатана говорит: «Ешь, пей и веселись, ибо завтра мы умрем». Бог говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Сатана говорит, если тебе что-то кажется хорошим, то делай это. Бог говорит, не моя воля, но твоя да будет. Сатана говорит, все относительно. Бог говорит, слово твое истина. Мы могли бы продолжать и дальше, но вопрос ясен. У нас должно быть мерило, отвес Писания, с помощью которого мы могли бы исследовать философии, логические предпосылки и советы, которые встречаются нам каждый день. Без отвеса плотник не может построить дом. Если он попытается построить дом на глазок, то есть так, как это выглядит хорошо в его глазах, то в конце концов получится лишь кривой дом. У него должен быть неизменный стандарт. Вне зависимости от того, как он чувствует себя и как ему все представляется во время стройки, если он будет придерживаться отвеса, то тогда и дом выйдет прямым. Так и наша жизнь. Мы должны смотреть на Слово Божие, как на отвес, с помощью которого измеряется все. Ложь – это нечто больше, как ложь против истины. Без мерила Писания мы не сможем узнать, где истина и где заблуждение. Как только обнаружено заблуждение, самый лучший способ избавиться от него – избавиться с помощью истины. Как тьму можно разогнать только светом. В конце концов, мы платим не компании тьмы. У нас нет далласской компании освещения и компании затемнения. Свет нужен для того, чтобы рассеять тьму. В духовном плане то же самое. Необходима истина, чтобы рассеять заблуждение. Есть огромная разница между тем, что говорится, и что это по-настоящему значит. Миллионы христиан знают, что Библия говорит. Но немногие знают, что это значит, так как это может быть открыто с помощью Духа Святого. Человеческая гордость восстает против идеи, что человек сам по себе не может понять духовных истин. Но Библия ясно говорит об этом. Недуховный человек не воспринимает те истины, которые указывает Дух Божий. Ибо, по его мнению, это глупость, и он не может понять их, ибо они оцениваются духовно. Причина, по которой он не понимает, очень проста. Нет на земле ни одного человека, который мог бы читать мысли другого человека и тем более проникнуть в мысли Бога. Ибо какой человек знает мысли другого, за исключением духа того человека, который внутри него? Точно так же никто не знает мысли Божьи, за исключением духа Божьего. Итак, каким же образом Бог может научить нас своим мыслям? Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Человеку не нужно просвещение, чтобы понимать закон, ибо закон был дан конкретно душевному человеку. Но мы нуждаемся в Духе Святом, который открывает наше сознание и дает познание его безграничных богатств, любви и благодати, именно тех вещей, которые дарованы нам от Бога. Эта истина так описана в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Когда мы смиренно и покорно позволяем Духу Святому научить нас, вот тогда мы познаем истину. Когда мы так сильно увлекаемся духовной деятельностью, что не можем слышать голос Духа, то тогда становимся в ряд кандидатов, готовых попасться в сети заблуждения. В этом состояла моя проблема. Я был так занят духовной деятельностью, хорошими вещами, что не заметил, как в мое сердце прокралось заблуждение. Мне следовало оставаться спокойным и прислушиваться к голосу Духа. Мне необходимо было снова с открытым сердцем вернуться к Слову и услышать голос Бога. И вот тогда я обнаружил эту свободу, нашу свободу как христиан. Мы должны быть освобождены, чтобы наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Эта свобода делается для нас средством стать теми, кем мы должны быть, народом святым, с открытыми Богу сердцами. Сами по себе мы не можем достичь этого. Все наши человеческие усилия кончаются неудачей. Но есть и ведущий к жизни путь. Он основан на работе Иисуса Христа, которая началась с его распятия и продолжилась через воскресение. Давайте по-новому взглянем на работу Христа и осознаем ее необычайное применение для нашей жизни. Я молюсь, чтобы в нашем путешествии мы также смогли испытать свободу во Христе и начали наслаждаться нашим полным наследием детей Божиих.